6. Шестое знамение человеческой воли, сообразной с божественной волей, состоит в том, что она ради чести божественной и исполнения заповедей Божиих готова воспринять на себя все трудности и лишения и неустрашимо подвергаться опасностям, готова претерпеть все скорбное, трудное и едва переносимое, крепко уповая на Божий промысел и его помощь. Сколь великодушным показал себя в этом отношении святой апостол Павел: «Я научился быть довольным тем, что Бог мне дал. Умею жить и в скудости, и в изобилии, научился всему и во всем. Быть в сытости и терпеть голод, быть в изобилии и в недостатке, все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Равно с мужественным и великодушным сердцем пел боговдохновенный Давид: «Богом моим прейду стену». Давид, готовый на многотруднейшие подвиги, с радостью воспевает Богу: «Ты просветишь светильник мой, Господи Боже мой, осветишь темный мой ум, помраченный мирскими пристрастиями и испытаниями, и Тобой я избавлюсь от всякого нападения, всякой беды, силой Бога моего преодолею всякую преграду на пути к добрым делам. Ибо крепок Бог, припоясывающий меня силой и устрояющий мне верный путь ко всему истинному и святому». Давид счел для себя за труд шествовать по назначенному Богом пути до излияния пота, но, быв припоясан по чреслам своим, по выражению апостола Павла, истинный, облегшись в броню праведности, обувшись в готовность благовествовать мир, а более всего защитившись верой в грядущего Христа Господа и шлемом спасения Его, и мечом духовным Слово Божие, наконец, молитвой, желал он сам добровольно идти определенной ему дорогой. Каждый из нас должен размышлять о себе и знать, что Бог желает, чтобы я был терпелив в страдании, чист от пороков своей жизни, охотно прощал своих врагов, обо всех хорошо думал бы и говорил, пока они не обнаружили себя в противном, и почему бы мне не быть во всем этом согласным с желанием Божиим? Правда, что до сего времени мое своеволие служило мне к тому препятствием и как бы каменной стеной, преграждающей мне следовать Божию указанию к богоугодной жизни. Но с этой поры, когда свет благодати просветил мою душу, такая стена не устрашит меня, перескочу и через нее, ибо все могу сделать силой укрепляющего меня Христа. Всякий благоговейно читающий или слушающий жития и деяния святых угодников Божиих будет многократно повторять слова царственного пророка: «Дивен Бог во святых своих, Бог Израилев, Той даст силу и державу, могущество людям своим. Он вечный, который всегда был, есть и не будет иметь конца. Он дает силу и крепость людям своим, всем по заповедям его живущим. Он, благословенный Бог наш и Творец». Это явственно видим мы сбывшимся на деле во святых апостолах и их преемниках и последователях их учения. Апостолы, избранные Богом для проповеди имени Господа нашего Христа, учения и спасительных для рода человеческого дел Его, имели столь великое дерзновение, безбоязненность, мужество и веру, и совершили столь дивные дела. Они силы истины и живой веры, каких не переходили стен лжи, суеверия и неразумия, для них не было ничего неудобного и непреодолимого в деле евангельской проповеди. Сравнительно короткое время облетели они как бы на серафимских крыльях любви божественной весь мир в ту пору известный. Над ними исполнились слова пророка Исаии: «Надеющиеся на Господа обновятся в силе, поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся». Они, имея крепкое упование на Бога и исполнением Его воли, как бы поясом опоясанные, безбоязненно обошли всю землю и море с проповедью всем народам в Поднебесной о Царствии Божьем, уча с убеждением всех веровать в Господа нашего Иисуса Христа, презирая все угрозы своих противников, подобно тому, как томимый сильной жаждой говорит: «У меня внутри как бы огонь горит». Так казался сердцам апостольским весь мир в огне горящем. Неутолимой жаждой спасти весь род человеческий были воспламенены любящие сердца святых апостолов. Большие воды, по выражению песни песней, не могли потушить любви этой, и реки не заливали ее, то есть никакие гонения и преследования проповедников их врагами. С такой пламенной любовью в сердцах своих апостолы спешили благовестить Евангелие Царствия во всей подсолнечной от конца в конец. Не было народа, страны, города, ни селения, ни места, где не проповедовали бы они Христово учение. Святой апостол Павел, этот избранный сосуд благодати, преисполненный огня, попаляющего плевелы, проповедовал евангельское учение от Иерусалима до Иллирика. Он прошел все земли, находящиеся между этими оконечностями, обращая в веру Христову преимущественно язычников, как видно из его послания к римлянам. «Не осмелюсь сказать, — пишет он, — что-нибудь такое, чего не совершил Христос через меня в покорении язычников в вере, словом и делом, силою знамений и чудес, силою Духа Божия». Так что благовествование Христово распространено мною от Иерусалима и окрестности до Иллирика. Притом я старался благовествовать не там, где уже было известно имя Христово, дабы не созидать на чужом основании, но, как написано, не имевшие о нем известия увидят и не слышавшие узнают. Он благовестил Христово учение всем народам через земли, которые переходил, римлянам, персам, парфянам, медянам, индианам, скифянам, аравитянам, и всех людей повсюду учил истинной вере. Таков же был и святой Андрей Первозванный, апостол, который, имея в себе огонь Духа Святого, проповедовал начальника спасения нашего Христа в Вифинии и во всех странах, прилегающих к Понту и Ксинскому, Черному и Мраморному морям, а также в Херсонесе Таврическом или Крымском полуострове. По особенному Божию промыслу достиг он и России, где на горах Киевских водрузил крест, как бы пророчествуя, что и русский народ будет просвещен святою верою. Проповедав Евангелие Великой Скифии, возвратился он во Фракию, посетил Элладу и Пелопоннес. Воспламеняемый тем же огнем божественной любви и жаждущий спасения душ человеческих, святой апостол Фома, именуемый Близнец из Панеи, названный впоследствии Кесарии Филиппийской, города Галилейского, осязавший язвы Христовы по воскресению Его, проповедал Христа парфянам, медянам, персам, гирконианам, бактрийцам, брахманам, индийцам браминской секты, и коломийской стране, где был проколот копьями от неверных и там же умер за Христа. Подобным образом и прочие апостолы, объятые огнем божественной любви, с ревностью распространяли веру во Христа. На них исполнилось пророчество царя Давида: а во всю землю изыди вещание их, проповедание, и в концы вселенные глаголы их, или слова о жизни вечной. Так во всех концах вселенной стремились они утолить свою сердечную жажду ко спасению народов через приведение их в веру Христову, дабы обращенные удостоились войти вместе с ними в обители Отца Небесного, уготованные Христом, в то место, жители которого не будут уже ни алкать, ни жаждать, и не будет палить их солнце и никакой зной. Ни беды и скорби, ни гонения и поношения, ни раны, биение, голод, нагота, притеснение, ни даже самая смерть за Христа не препятствовали апостолам совершать величайшие и достойные хвалы подвиги. Не устрашили их все демонские полчища, попранные их ногами, и другие неудобства и препятствия, встречавшиеся им на суше, на морях и на всяком месте. Они все и везде совершали в честь и славу Божию мужественно, укрепляемые Его силой, не боясь никаких препон и трудов. Таким образом, они удобно перелетали через все преграды, встречавшиеся им на пути, и своей проповедью приобрели для Христа весь мир по написанному у пророка Исаии, и все концы земли увидят спасение Бога нашего. Исполняя всем сердцем волю Божию, они оказались непобедимыми во всех злоухищрениях против них и во всех злополучиях. Ибо каждый, возлюбивший Господа всем сердцем и душой и всецело предавший себя воле Божественной, надеется все преодолеть и совершить по непреложным словам Господа Иисуса Христа. Истинно говорю вам, если вы будете иметь веру с горчичное зерно и скажете горе сей, перейди отсюда туда, и она перейдет, и ничего не будет невозможного для вас».